Этот оказался отличным от остальных. Он был меньше, с такой же узкой мордой и длинным языком, которым он не слизывал мою кровь. Я тут же укутал ноги в плащ, благо длина позволяла. Да и как я заметил, ткань не пропускала кровь, а даже наоборот поглощала. Хорошо, не оставляя следов крови, я сумел сбить Гаки со следа, однако, похоже, ему совсем нечего делать, он все еще идет за мной. Поскольку я уже порядочно отдалился от толпы дерущихся тварей, вокруг стало потише. Хотя нет, туда как раз кто-то огромный пришел и сейчас там происходило что-то страшное. Через 2 минуты грохота все затихло, будто и не было ничего. Я вновь остался один в кромешной темноте и тишине, но тот Гаки все еще шел за мной. Я замер, и тварь увереннее двинулась на меня. Черт, может, я смогу ее убить. Уровня у нее нет, и я ее вижу, в отличие от нее. Попробуем. На пальцах появились когти. Я ждал, когда демон подойдет ближе. Давай, иди сюда. Он подошел ближе, еще ближе. Остановился передо мной. Замер. Я тоже не двигался. И тут он прыгает на меня. Отскакиваю и врезаюсь во что-то. Черт. Он несется на меня. Штормовая нога. Я врезаюсь во что-то. Черт. Я ничего не вижу и не знаю, где есть препятствие, а где нет. А он знает. Он вновь нападает и машет своими лапами. Пригибаюсь. Кулак духа. Вот сволочь, легко уходит от умения. Я сделал шаг вперед и чуть не провалился в яму. Потерял равновесие, и тварь вцепилась мне в плечо, что было ее ошибкой. Рука копье. Аррр. Вскрикнул я, когда моя рука врезалась не в плоть, а во что-то перед ней. Тут был камень. Мои пальцы переломаны и торчат в разные стороны. Боль просто адская. А демон уже укусил меня. Он вновь отступил и кружит вокруг. Я в западне. Не вижу ничего, кроме силуэта твари, которая охотится на меня. Вновь нападает. Пытаюсь защититься, но блок плохо работает без наручей. Демон снова укусил меня. Я попытался ответить ударом, но запутался в собственном плаще. Черт, я проигрываю. Он медленно убивает меня и наслаждается моей беспомощностью. Я не могу передвигаться, потому что не вижу, куда и как. Я рядом с ямой, но где она была, уже не помню. Что делать? Как же быть? Тварь вновь нападает. Штормовая нога. Он уклоняется, и его рывок чуть не сбивает меня с ног. Я вцепился когтями в его ребро. Тварь зашипела. Кулак духа. Сломанная рука не смогла нанести сильный урон, и принесла больше боли мне, чем ему, но тварь получила свое. Вновь слышу шипение и чувствую страх твари. Впиваюсь в него клыками и пью кровь, мерзкую, вязкую, но по вкусу почти не отличающуюся от человеческой. Разве что качество даже ниже, чем у бандитов. Мерзость. Но эта гадость лечит меня, я не отпускаю демона и пью его, пока в нем еще теплится жизнь. Рука копье. Пробив грудную клетку, убиваю демона. Он наседает на землю. Я не полностью вылечился. Рука повреждена, и придется вправлять пальцы. Я почувствовал, как в другой руке появился какой-то шарик. Однако понять или что-то еще сделать я не смог. Мой бой привлек внимание других тварей. Они окружили меня и тут же напали. Все заволокли их красные силуэты. Я вскочил. Темно. Вокруг темно. Ничего не вижу. Так тихо. Нет, слышу что-то. Где-то не очень далеко слышу знакомые звуки. Так, где я и что случилось? Убил одного, но приманил других. Меня убили, и я воскрес там, откуда начал свой путь. Тут уже все затихло и твари разошлись кто куда. Я видел только кого-то крупного, идущего сюда, и потом грохот и тишина. И вот тут опять пустынно. А вот на том месте, где я был, шум только начинался. Похоже, мне повезло, что я забыл про точку смерти. А то не хочется мне там же возрождаться. Убедившись, что вокруг никого, я присел. Нужно подумать и успокоиться. Моя рука была цела. После смерти никаких штрафов. А вот в другой руке я все еще что-то держал. Какой-то стеклянный шарик небольшого размера и почему-то теплый. О, точно. У меня же есть кое-какие вещи. Пусть мой инвентарь прошерстили, но шляпу они взять не смогли, а ведь там было немного вещей. Я нашел там даже штаны и рубашку. Хоть какая-то одежда, а то голым ходить неприятно. Заодно достал оттуда монокль. Видеть я от этого лучше не стал, но зато рассмотрел предмет в моих руках. Через линзу монокля он был мне отчетливо виден. Магический предмет – белый шарик с черной сердцевиной. А вот и описание. Малая душа грешника. Тип – энергетическая субстанция. Душа грешника, попавшая в бескрайнюю пустошь Мраклик. Она обречена на вечное скитание и голод в кромешной темноте. И что это значит? Абсолютно ничего, как сказал один персонаж. У меня в руках черт знает что и черт знает зачем. Что мне с этим делать? Без понятия. Итак, подведем итоги. Я в кромешной тьме шахты Мраклик. У меня нет нормальной одежды, обуви, оружия и даже возможности видеть. Я не знаю, куда идти и что делать. Твари вокруг меня опасны, страшны и явно чувствуют себя как дома. Я просто не могу с ними нормально сражаться, моих сил недостаточно. Алису похитили и держат в плену, а я сижу тут и ною, потому что не знаю, как быть. За трудный бой я не получил практически ничего и только зря пострадал. А так все прекрасно. Я вновь посмотрел на шарик. Как мне сейчас хотелось громко выругаться, но тогда я вновь привлеку внимание. Сдержался. Тихо вздохнул. Что же мне делать? Мыслей не было, на меня обрушилась давящая тишина. Вновь все затихло и вновь забвение окутало это место. «Отдай мне!» – услышал я в голове шепот. «Отдай это мне!» – повторил он. «Да забирай!» – подумал я, и тут шарик исчез из руки. Он будто рассыпался в пыль. «Хорошо!» – шептал знакомый голос. «Нужно больше!» «Где я тебе еще добуду?» – усмехнулся я. «Я даже одного с трудом убил, а ты просишь больше!» «Я тут даже ориентироваться не могу!» Хм, а так, тело пронзила боль, странно знакомая боль, нос просто жгло изнутри, из него пошла кровь и дышать стало трудно, и я увидел новое сообщение, вы достигли третьего уровня преобразования, вы получаете пассивное умение, обоняние хищника, пассивная способность вампиров, обоняние усиливается и позволяет различать запахи, особенно хорошо чувствуются запахи крови и магии. Штраф. Магия света наносит вам на 3% больше урона. Чего? Тут в нос ударило просто огромное количество запахов. Кровь, пот, гниль, запах разложения и пыли. Я это и раньше чуял, но так сильно в первый раз. Дышать стало очень сложно, запахов слишком много. Как ощущение? Вновь голос в голове, похоже, ему весело. Бездна. Кто ты? Неважно. Шептал он. Все ответы, когда принесешь больше душ, вперед, дай мне силы, и я отвечу на твои вопросы, но если так хочешь, можешь называть меня, Убиль. Голос устало затих, а я остался на месте, привыкать к новому ощущению, запахи очень мешали сосредоточиться, он только что легко поднял мой уровень вампиризма, да, до третьей ступени мне оставалось немного, но все же. Это именно он дал мне такую силу. Именно он, тот, кто наблюдал за мной и помогал поглощать души врагов. Именно он. И что теперь? Что делать? Он немного помог мне. Да, с этим мне будет немного легче, хоть и не сильно, но все же. Если я хочу получить ответы, нужно добыть еще душ, и как можно больше. Мы, похоже, можем говорить, только когда он получает достаточно сил. В первый раз он пришел ко мне во сне и будто бы выбрал. Во второй, после первого обращения. Потом, когда я в первый раз использовал Диаблери. И так на протяжении всей игры я ощущал его присутствие и помощь. Если он смог столько мне дать, может и еще. А значит, нужно еще раз поговорить. А как это сделать? Ответ прост. Идем на охоту. Глава 8. Житель пустоты. Хотел бы я родиться штормом, грозой или огнем, безжалостный, несущий разрушение бурей, без сердца, без чувств. Александр Андерсон Хелсин Алтимет. Тишина. Полная тишина. Безмолвие. Безопасность. Так может подумать тот, кто в первый раз попал сюда. А я тут уже больше недели. Так что знаю, что говорю. Хотя неделя, это приблизительно, за временем следить не получается. Часов нет, а окружение статично. Только от сообщений о достижениях иногда получаю инфу о том, сколько прошло времени. Я сидел на скале посреди пустыни в позе лотоса и готовился. Нужно сконцентрироваться, иначе погибну. На эту скалу меня загнала моя глупость. Да, я сглупил, посчитал, что все уже продумал, и расслабился. А ведь все так хорошо шло, я даже ориентироваться в этом мире научился. Поэтому сейчас я сидел в позе лотоса и медитировал, перебирая бусинки четок. Но обо всем по порядку. Мраклик, это, как мне кажется, никакая не шахта, а чертов иной мир. Потому что ее размеры, как я думаю, изрядно превосходят остров Великого озера. Местность тут может меняться, как и обитающие здесь монстры. Весело тут, и умирать тут приходится много. Чтобы исследовать Мраклик, мне пришлось умирать от всех видов врагов, всех локаций и местностей. А ведь тут еще и ловушки есть, хотя появляются они уже в руинах. Да, тут есть и руины. В общем, умирал я постоянно, особенно в первый день. Новая способность, конечно, помогала, но не сильно. Сложно передвигаться, ничего не видя. А ведь даже стучать палкой перед собой нельзя, любой звук привлекает тварей, да и палок нет. По запахам ориентироваться не получается. Вот поэтому в первый день я только и делал, что умирал. Страшно, как же тут страшно. А когда твари приближались, приходилось замирать и ждать, пока пройдут. Ведь неизвестно, не нарвусь ли я на еще одну такую местность, как в прошлый раз. Однако тактику я все же разработал. По крайней мере, против Гаки. Похищение жизни, он несется на меня, я бью в голову, когда он максимально приближается. Не очень эффективно, больно, но другой тактики у меня не было. Первый день я пережил, с горем пополам. Сложнее было найти себе место для сна. Безопасных участков тут нет, потому приходилось очень стараться не умирать. Я нашел какую-то дыру и спрятался там, но спал очень плохо, постоянно просыпался и вздрагивал, когда твари приближались. Спать было сложно, да и неудобно очень. Также много проблем было с ногами. Босые ноги и камни явно несовместимы, поэтому ходить 2 дня было очень больно, неудобно и тяжело. Что уж говорить о том, что ходить тут нужно тихо и осторожно, иначе быстро умрешь. Всего 13 смертей мне понадобилось, чтобы научиться правильно ходить. Первое время я чуть ли не ползал по земле, двигаясь как черепаха, ноги постоянно врезались и протыкались какими-то осколками, зубами, камнями. Я ломал себе пальцы кучу раз, падал и умирал, когда шумел слишком громко, ведь звук привлекает многих тварей, и приходится двигаться как можно тише. Но все это научило меня ходить правильно, и теперь я могу спокойно идти. Не могу объяснить, как это делаю. Просто научился этому сам, по опыту, постоянно практикуясь, умирая и понимая. Правильно наступать, распределять вес, дышать, я понял, как все это делать. И теперь все более уверенно я иду вперед. Все это пришло ко мне с опытом. Теперь я шел тише, боли испытывал меньше, а засечь меня становилось сложнее. А еще мне пришло вот это сообщение. Получено достижение. Кровавые ноги 1-го уровня. Вы передвигаетесь и сражаетесь без защиты уже 2 дня, повреждая свои ноги бесчисленное количество раз. Теперь ваша кожа и кости на ногах стали более прочными. Награда – физическая сопротивляемость ног. Плюс 15%. Урон от атак ногами. Плюс 5%. Хех, как мило. Теперь наступать на камни стало немного удобнее. По крайней мере, если раньше для меня каждый камушек был как битое стекло, то теперь я уверен, что и по конструкторам лево пройтись смогу, хотя это уже высший уровень. Но, так или иначе, ходить я научился. С руками была похожая история. Я не имел перчаток и наручей, а потому также часто ломал себе пальцы, кисти, предплечья и все остальное, что только можно и нельзя. Пока не пришло еще одно сообщение. Получено достижение. Кровавые руки первого уровня. Вы передвигаетесь и сражаетесь без защиты уже 2 дня, повреждая свои руки бесчисленное количество раз. Теперь ваша кожа и кости на руках стали более прочными. Награда – физическая сопротивляемость рук. Плюс 15%. Урон от атак руками. Плюс 5%. Теперь и жить легче стало. Похожие сообщения я видел часто. Приходили такие же об улучшении кожи, мышц, костей. Да, меня часто едят. Вроде как и мало дают, но приятно и скрытность заодно раскачивается. Бестелесный, пассивное умение скрытности. Потоки воздуха, порожденные вашим перемещением во время скрытного передвижения, ослабевают на 30%. Мило. Так ходить рядом с тварями стало проще. Но это была только вершина айсберга. Красться я научился, по крайней мере, понял принцип, и теперь остается только практиковаться. Сложнее всего было ориентироваться. И если с поиском врагов проблем не было, тут и эмпатия помогала, и глаза жизни, то с ориентацией на местности все было очень плохо. Шуметь тут было нельзя, потому на звук или эхо не сориентироваться. Приходилось все делать руками, что было очень неудобно, и умирать приходилось часто. Ведь ландшафт в этом мире очень разнообразен. Порвали, съели, проглотили, упал в яму, на шипы, убило какой-то ловушкой и многое другое. Приходилось учиться на собственных ошибках. Умирать, умирать и умирать. Что-то мне эти слова напоминают. А потом я начал привыкать. Нет, мне все еще плохо и тяжело, но нос наконец-то адаптировался и начал работать мне на пользу. Теперь я чуял, когда нужно и что нужно. Например, учуял некое подобие масла, которым были смазаны механизмы на ловушках. Меня, конечно, все равно убило, но зато я понял, что этот запах стоит обходить. Запахи открывали мне новое видение мира. Я знал, как пахнет кровь, этот запах я запомнил первым. Когда я чуял кровь, я знал, что где-то чей-то труп, или что я оставляю кровавый след. Я научился различать резкий запах масла, запах камней, что находится в ущельях, куда я пару раз падал, а также запах кирпичей, из которых построены руины. Обоняние заменило мне зрение и помогало выжить. Ходить приходилось, постоянно пригнувшись и принюхиваясь, как собака, даже спина болеть начала. Я стал привыкать к этому месту, как будто ты в своем доме и все в нем помнишь. Да, темно, ничего не видно, но ты интуитивно чувствуешь и понимаешь, что и где находится. Живя и умирая тут, я будто становился частью всего этого. Первоначально недружелюбный, жестокий и страшный мир становился родным и благосклонным. Я осознавал, что мир не пытает меня, а учит. Учит жестокостью, болью, страхом, но учит, и это помогало. Лучше любого учителя этот мир учил меня выживать, ходить, скрываться, прятаться, следить и охотиться. Самым сложным было последнее, охотиться приходилось часто. Еды у меня не было, а жажда крови требовала от меня действий. Кровью я и питался. Найти тварей в этом мире было несложно, их тут бродило много. Стоит только кинуть камушек, как они сами приходят на звук. Твари здесь водились 4 видов. Немного, но и этого достаточно. Все они вечно голодны, никогда не насытятся. Все это я понял, когда убивал их, или когда они убивали меня, а также когда я их вскрывал и осматривал. Те длинные называются гаки. У них маленькие рты и большие животы, однако наесться они не могут, потому что не успевают. Эти твари реагируют на запах. Одна капля крови, и они сами идут к тебе, этим они похожи на акул. Они слепые, но если найдут жертву, то бой с ними непрост. Они ведь в отличие от меня ориентируются в пространстве. С ними лучше всего сражаться на открытой местности, а еще лучше убить до того, как они тебя найдут. Но сами они часто встречаются именно на скалах и в руинах, где у них преимущество. Второй вид называется кута. Размером где-то с крупную собаку, лысые, тощие, с большими зубастыми пастями и шестью широкими слоновьими лапами. Пасти у них большие, зубы острые, но много есть они не могут, желудки у них маленькие. Они, в отличие от гаки, плохо чуют, видят тоже не очень, но вот с осязанием у них все отлично. Вибрации чувствовать умеют, для этого им лапы и служат. С ними нужно быть очень осторожными. Обитают они на каменистых равнинах, там у них больше шансов на победу, там вибрации хорошо разносятся. Лучше вытянуть их на песок, где они плохо ориентируются, и убить в спину. Зубы кута слишком опасны. Меня 7 раз так съели, очень неприятное ощущение. Третий вид, это ред, 2, а то и 3-метровые червяки. Обитают они только в песках, передвигаться тоже могут только в песке и также отлично ощущают вибрации. В боевых навыках разнообразия и эффективности мало. Они выигрывают другим способом. Незаметно подкрадываются в песке, вырывают яму-ловушку, а потом хватают, или как дельфины выпрыгивают из песка на свою жертву. Шкура у них прочная, и наружу они вылезают редко, поэтому сражаться с ними сложновато. Выносливость и скорость так себе, убежать можно, но вот терпение у них просто титаническое. Они могут караулить жертву целыми днями. Я так нашел один скелет на камне, бедолага погиб, будучи загнанным сюда. И я вот так же попался. С ними сражаться сложно и нужно выманивать туда, где им тяжело двигаться. И последний вид, балли. Напоминают летучих мышей с вытянутой мордой или скорее хоботком, как у комаров. Зубов у них нет, они не едят, а пьют все жизненные соки и имеют 2 желудка. Пьют они медленно, потому и не всегда успевают поесть, а конкуренция тут страшная и каждый может стать едой для другого. Эти существа отлично слышат и умеют летать. Они нападают сверху, ориентируясь на звук. Именно они первое время меня часто убивали. Я даже не понимал, кто меня так, пока не догадался, идиот, голову поднять. С этими справиться нелегко. Проблема в том, что они очень проворные в воздухе и уклоняются от всех серпов. Их лучше приманить поближе и тогда уже проткнуть когтистой лапой. Есть тут еще один вид твари, но его я видел всего несколько раз, и то издалека. Большие, даже очень. Приходит только на крупные скопления тварей, чтобы съесть всех. Но таких я, к счастью, избегал и видел только издалека. Похоже, у них было по 3 головы. Вот так я и начал свою охоту. Первого врага я убил, когда научился красться и быстрее двигаться, выбрал место, где нет препятствий, нет камней и ловушек, и приманил первого гаки. Капля крови, упавший камень, и он идет. Жалко только, не один, поэтому пришлось действовать быстро. Он пришел на нужное место, а я затаился рядом. Он начал меня искать и подобрался непростительно близко, за что и поплатился. Брюхо протыкает рука копье, а мои клыки впиваются в тело твари. Вот и хорошо. В моей руке оказывается первая душа. После этого я как можно быстрее ухожу, потому что приближаются другие твари. Лута с местных обитателей почти не было, так, мелочь. Несколько зубов, порой куски кожи и внутренности, которые я выкидывал из-за вони и бесполезности. Кровь собирать я не мог, мои бесконечные склянки забрали у меня вместе со всеми вещами. Можно, конечно, было кидать все в шляпу, но делать этого не хотелось, противно, так что у меня в инвентаре оседали только зубы. Хотя иногда попадались интересные образцы лута, куски железа, обломки оружия или наконечники стрел. Один наконечник был очень интересен. Он был очень старым, почти сломанным, но на нем был выгравирован волк. Наконечник волчьих стражников. Тип – наконечник стрелы. Ранг – белый. Прочность – 2/5. Такие наконечники были сложны в производстве и использовались только стражниками для обозначения их статуса в королевстве Дитта. Сюда забрели какие-то стражники из какого-то королевства. Или кто-то украл их вещи. А может, я сам в этом королевстве нахожусь. Непонятно, но пока ответов нет. Буду двигаться дальше. Закутавшись в единственную теплую вещь, Я пошел дальше. Холодно, ведь на мне кроме тонких штанов, которые уже порвались в нескольких местах, остатков рубашки и моего плаща ничего и нет. Я, кстати, заметил необычное свойство своего плаща вампира. Он поглощал кровь и блокировал мой запах. Это никак не влияло на него, кровь не улучшала его свойств, но запаха я не ощущал. Это очень хорошо. Так я и действовал, приманивал и нападал. И эта тактика работала. Я питался их кровью и выживал. Все реже я стал умирать и все увереннее передвигаться. Делать в этом мире было нечего, потому я только и делал, что охотился. Убивал, убивал и убивал. Так я достиг четвертой ступени вампиризма. Я осознал это в тот же миг, меня вновь скрутила боль. Вы достигли четвертого уровня преобразования. Вы получаете пассивное умение. Слух ночного жителя. Пассивная способность вампиров позволяет точно определять источник звука и расширяет ваше слуховое восприятие на инфра- и ультразвук. Штраф. Магия света наносит вам на 4% больше урона. После этого мир для меня изменился. Я стал слышать все вокруг. Даже самые далекие звуки стали отчетливыми в этой тишине. Я и раньше неплохо слышал, но сейчас все стало предельно ясно и четко. Я, конечно, в ужасе от того, каково мне будет, когда я выберусь отсюда, но пока мне это помогает. Новый уровень ощущений давал мне еще больше возможностей для охоты. Теперь я прекрасно слышал все, что мне нужно. Я уже не знаю, сколько времени провел в этой темноте, но я начал меняться, стал более диким, агрессивным и жестоким. Я убивал твари как животные, ради еды, и все больше действовал инстинктивно, найти, убить, выпить, достать душу и уйти. Так я и жил. Даже перестал брезговать кусать этих вонючих тварей. Во что я превращаюсь? Я скоро сам стану монстром пострашнее, чем окружающие меня демоны. Однако у меня была цель. Да, я не просто так бродил по этому миру, я наметил себе цель. И обрел я ее на второй день своего существования. Нос наконец-то перестал меня мучить и заработал, как следует, и тогда я почуял это, слабый и необычный запах. Он был едва ощутимым, но сильно отличался от других. Я до сих пор не могу понять, что это, так что сейчас я иду туда. Сложнее всего тут не сойти с ума. Я один. Нет больше никого, я не могу говорить, и очень плохо со сном. Я добываю души и отдаю их этому убелю, который так ничего и не сказал за все это время. Он забирал у меня каждую полученную душу, но так и не ответил, зачем они ему. Делать было нечего, приходилось ждать. Мне было страшно и одиноко, но больше всего на меня давили мысли об Алисе. Как она там? Что с ней? Страх за нее был сильнее, чем за себя. Да, тут время ускорено, но все же, смогу ли я выбраться? И ладно поговорить ни с кем, я даже с самим собой словом перемолвиться не могу, даже шепот тут звучит громом. Страшно. Я сходил с ума от тишины, тьмы и страха. Сидя в темноте, окутанный холодными объятиями вечного мрака и смерти. И вот на пятый день все резко стало другим. Мой обычный день в этом мраке довольно стандартен. Проснулся, просканировал местность и отправился на охоту. Нашел, убил, выпил. Иду дальше и убиваю по пути. Когда устаю, отдыхаю, а потом иду дальше. Когда хочется спать, нахожу безопасное место и устанавливаю там точку смерти, а после этого ищу другое место для сна. Дважды это спасло мне жизнь, когда какая-то тварь проникла ко мне и убила во сне. Я просто не успел отреагировать, а то так бы меня там постоянно убивали, потому что к тварям приходили друзья. В тот день я проснулся и с шоком осознал, что вижу, нет, не вижу, а чувствую. Я все чувствую, все предметы вокруг меня, будто знаю, где они и какой формы. Я подошел к колонне и точно знал, какой она высоты, хоть и не доставал до конца. Я знал, где яма рядом со мной. Я все это ощущал. Это было невероятно. Получено достижение. Житель пустоты. Вы провели 5 дней в беспросветном мраке без единого лучика солнца, без тепла и ощущения безопасности. Вы получаете пассивное умение, круг ауры, пассивная способность. Благодаря испускаемой вами ауре вы чувствуете все предметы и объекты вокруг себя в радиусе 5 метров. Значит, теперь я могу чувствовать. Вот теперь все стало просто невероятно. Я не стал видеть лучше, но теперь я, как и эти твари, умел ощущать окружение. Теперь я могу тут жить. Мой слух, обоняние, зрение, эмпатия и эта способность будто слились в одно и стали моим зрением. Нет, не глазами, я видел без глаз. Картина окружающего пространства просто всплывала в моей голове. Я видел все будто обрисованным белым карандашом на черной бумаге. Теперь я начал настоящую охоту. Я мог спокойно убивать гаки, даже на их территории. Для меня перестала быть актуальна местность. Да, радиус этой способности пока маловат, но она изменила мое существование радикально. Поток душ, который я получал, стал сильнее. Я убивал и убивал, ведь теперь я стал частью этого мира. Он признал меня. Я прошел его молчаливое испытание и стал жителем этой бескрайней пустоты. И я стал слишком самоуверенным. Да, каюсь, сглупил, решил пойти по пустыне. Территория песков была больше других и твари тут водились крупнее, но я подумал, что смогу пройти. Я ошибся. Ретов оказалось слишком много. Как только я прошел достаточно далеко, они начали стекаться ко мне. Пришлось бежать, благо в песках врезаться во что-то сложно. Убежать от ретов можно, но их было слишком много. Я добрался до скалы, на которой сейчас и сижу. Делать было нечего, пришлось отдыхать. Крови с собой у меня нет, так что восстанавливаться проблематично, поэтому я медитирую. Первый уровень пройден, восстановление пошло, теперь ожидаю второго. Вообще я что-то подзабросил это умение, и зря, ведь восстановиться, просто посидев 20 минут, это дорогого стоит. Да, сидеть неподвижно, очень сложно, но если привыкнуть, то все становится очень простым. Заняться в этом мире особо нечем, поэтому когда я никуда не иду и не охочусь, то медитирую. Способность, конечно, не разовью, но тренировка мне не повредит. К тому же я недавно узнал одну необычную особенность. Третий уровень медитации наделяет меня большой силой, но даже это не главное. Главное то, что третий уровень, сила мудрого бога, поддерживает во мне уровень внутренних сил, и я могу в течение 5 минут использовать свою вампирскую силу. С одной стороны это ого-го как круто, но для этого приходится долго сидеть ровно и молчать. Благо этот мир учит терпению. Второй уровень пройден, осталось немного. Я уже решил, что делать. Похоже, это место достаточно большое, так что разгуляться смогу. На предельной скорости убежать от ретов получится легко. А вокруг их много стало, я насчитал 8 десятков, и они все прибывали. Да и сверху что-то стало шумно, как бы гиганта не приманили. Тишина, ровное дыхание, спокойствие, а затем я начал слышать. Знакомый звук, очень знакомый, будто вода плещется о скалы. Она бьется волнами, бушует и гремит. И долго ты будешь так сидеть? Услышал я знакомый голос, открыл глаза, красное небо, черный океан и скала передо мной, человек в сером плаще с высоким воротом, вместо головы черный дым, глаза, две зеленые молнии, вокруг него клубится темнота. «Доброе утро», — сказал он, и я не смог удержаться. «Что вы хотите этим сказать? Желаете мне доброго утра или утверждаете, что утро сегодня доброе и неважно? Что я о нем думаю, или, может, вы хотите сказать, что испытали на себе доброту этого утра, не грузи мне мозг, прервал он мою вдохновенную речь, а ведь я так соскучился по общению, а у тебя он есть, ты стал очень наглым, неделя тишины и молчания могут достать кого угодно, ну, хоть в своем сне смогу поболтать, эх, я вздохнул, уснул, придется заново медитировать, не волнуйся, ты сейчас в своем внутреннем мире. Так что, когда очнешься, медитация не прервется. И что ты тут делаешь, Убиль? Если, конечно, тебя именно так и зовут, скептически хмыкнул я. «А что не так в этом имени?» — ответил он вопросом на вопрос. «Белл, по-немецки зло. А ты как-то не тянешь на зло», — хмыкнул я. «Конечно, если я правильно произношу. Возможно, он тоже присел. И почему ты так выглядишь? Я еще не сформировался, мой облик пока не может стабилизироваться, силы недостаточно, потому мне приходится довольствоваться малым. Я даже с полом не определился. Все так печально». «Ага», — он поднял взгляд к красному небу. «Мы чем-то похожи», — начал он. «Мы оба страдаем из-за нашей особенности». Он посмотрел на меня, на его туманном лице появилась белая улыбка. «Мы оба не похожи на других и мучаемся от нашей непохожести. И именно поэтому я выбрал тебя. Твой потенциал уникален. Неужели таких, как я, больше нет? Имеешь в виду эмпатов?» «Нет, что ты. Таких в этом мире еще минимум два». «Хех», — усмехнулся он. «Так почему именно я? Твое происхождение, твоя мощь и твоя цель, все это сделало тебя идеальным вариантом. Все, что мне было нужно, совпало в тебе». Он прервался на миг, выдохнув. «Другие подобные тебе не стремятся так высоко, а довольствуются своей нишей. Мало кто осмеливается отправиться в башню и покорить ее. Я ищу своего брата, и это для меня важнее». «Не говори ерунды», — улыбнулся он. «Я с тобой уже давно и вижу твою душу, твой азарт и жажду победы. Ты жаждешь покорить башню не меньше, чем одолеть брата. Ты видел тень его силы и хочешь испытать себя». Он поднялся. «Всю жизнь ты жил спокойно, тихо, размеренно и одиноко. Ты закрылся от людей и никого не пускал к себе, боясь ошибиться, боясь боли и отказа. Но попав сюда, пройдя многие испытания, и обретя тех, кто принял тебя таким, какой ты есть, ты полюбил этот мир». Я сжал кулаки и закусил губу. «Ты такой же, как я, мы похожи», — прошептал он. «Я тоже потерял все, я тоже никогда не смогу стать частью мира, поэтому я стал называть себя Убиль. Просто потому, что у меня нет имени». Он посмотрел мне в глаза. «Мне не дали его и выкинули, когда поняли, что я бесполезен. Кто же ты такой? Я ужас, что давит твоих врагов. Я сила, что способна ковать кромешный мрак. Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Я Убиль Неминлос, а также – дефектный бог, без сферы влияния или власти, ставший чем-то большим». «Дефектный бог? Не понял я. Когда меня создавали, была допущена серьезная ошибка, результат перед тобой». Вновь усмешка. «Времени на разговор осталось не так много. Нужно больше сил. Как мне выбраться отсюда?» — решил я спросить самое важное. «Не знаю», — прохрипел он. «Путь, которым ты идешь, приведет тебя куда-то? Я не знаю». Тьма вновь заволокла все. Я оказался там же, где и был. В той же позе, медитируя и ощущая, что врагов вокруг стало больше. С трудом, но я не потерял концентрацию. «Хорошо. Дефектный бог. Странно. Даже понять подобное сложно. Однако, кажется, я тут подзадержался. Поговорим потом, когда добуду больше силы». Сила мудрого бога. Сила заполнила тело, энергия и мощь заиграли во мне. Даже жалко тратить их только на побег, но придется. Ненависть. Я почувствовал метаморфозу, сила бурлила и кипела. Гррррррр. Не смог я сдержать рык. Твари вокруг услышали меня отчетливо и ясно. Они повернулись ко мне. Твари под землей, твари на камнях и в небе, они все пришли ко мне. Они затихли и замерли перед нападением. Я молчал и чувствовал каждого из них: голод, жажду убийства и ярость. «Попробуйте меня». Это стало спусковым крючком. Они бросились. Одновременно. Все вместе. На меня. Глаза жизни показали мне, как все передо мной заполонил красный свет их жизни, словно красная стена, пылающая кровавым огнем. «Хватит тишины с меня. Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся я. Рывок. Я рванул вперед на ближайшую цель. Скала за моей спиной обвалилась, поднялся грохот, пыль, и все твари вокруг, которые еще не добрались сюда, помчались в мою сторону. Штормовая нога. Голубой серп полетел в ряд летающих тварей, прорезая мне путь. Мимо меня пролетает Гаки, отталкиваюсь от него и мчусь вперед. Приземлился и устремляюсь вперед. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Я могу быть еще быстрее. Чувствую приближение. Прыжок. Ред подо мной выпрыгивает, как дельфин из воды, клацая челюстями, пытаясь укусить. Кувырок. Я вновь на ногах. Передо мной выпрыгивает еще один. Кулак духа. Получив в голову, тварь отлетает. Еще одна вылетает слева. Пригибаюсь. Рука копье. Брюхо распорото. Рывок. Врезаюсь в куту и толкаю его. Кувырок. Я вновь на ногах, бегу вперед. Времени еще много. Быстрее. Еще быстрее. Я несусь по пустыне, оставляя за спиной противников и огромный пыльный след. Скорость просто потрясающая, а пустыня все не кончается. И тут прямо передо мной приземляется какая-то тварь. Размером она с пятиэтажный дом, похожа на гибрид из червя и собаки. Головы у него три, тело длинное, пасти много, а зубы, кажется, не острые, а какие-то квадратные. Вра-ра-ра! Завопило чудовище всеми пастями одновременно, и твари вокруг пустились бежать. Трехголовая тварь преградила мне путь. Цербер Репс Вена голодная. Рейд босс. Вид, демон. Тип, прет. Вот бездна. Она налетает на меня, но мне удается отбежать. «Убей его», — прошептал Убиль. «В мою честь, для меня. Ты рехнулся». Это я говорил вслух, потому что мой мысленный монолог был целиком нецензурным. «Не бойся, бояться должны другие. Я покажу, как нужно убивать». Прыгаю вперед, уклоняясь от лапы твари. Одна голова устремилась за мной и мчится с немалой скоростью. Оказывается, шея у демона может удлиняться. Бегу под него, но голов у твари много, она не отстает. Штормовая нога. Агрэ. Я только порезал ее десну. Слабовато. Остальные головы тоже понеслись на меня. Прыжок. Подо мной проносится челюсть. Приземляюсь на голову и бегу по шее. Другая голова заметила меня и попыталась укусить. Рывок. Челюсти одной головы обрушиваются на шею второй. Вопит тварь от боли. Фонтан крови брызнул во все стороны. Я бегу дальше. Третья голова не отстает и также опрометчиво нападает, когда я оказываюсь на спине гиганта. Он кусает сам себя. Думаю, демон пока не встречал наглеца, который смел бы топтаться на нем. Укушенная голова отпадает. Есть. Не поможет, шепчет Убиль. И верно, голова тут же начала отрастать, рана, которую оставил укус третьей головы, тоже затянулась. Бездна. Они вновь за мной. Я бегу и уклоняюсь. А дефектный бог шепчет в моей голове. Твоя цель сложна, говорил он. Твой брат воин, он бы легко справился с этой тварью, она бы просто не успела восстановиться. Его слова очень раздражали. Не пытайся превзойти его в скорости, у тебя не получится. Спасибо, обнадежил, буркнул я, карабкаясь по шее Цербера. Не пытайся превзойти его, найди свой путь, ты сенсор. Твои глаза видят все, твои уши слышат все, твой нос чует все, а твое сердце чувствует все. Не разделяй это все, используй и найди слабое место. А теперь вперед. Покажи, что монстры страшнее демонов.